Глава 32. «Заходи», — отвечаю Леониду, пока он стоит в дверях моей комнаты. На нем черная широкая пижама, рубашка и штаны, и сейчас он выглядит таким домашним, спокойным, но в этом спокойствии что-то будоражит. Сердце у меня начинает биться втрое быстрее. Он проходит в комнату, ставит трость у стола и садится на край кровати. «Тебе удобно?» — спрашивает меня. «Да, все чудесно, спасибо, Леонид, за все. Сегодня лучший день в моей жизни». Он улыбается уголками губ, явно удовлетворенный моим ответом. А я все пытаюсь понять по выражению его лица. Он понял, что я хотела, чтобы он пришел, или он здесь только потому, что хотел сам. Его рука лежит поверх покрывала. Я смотрю на нее, и мне безумно хочется прикоснуться, и тогда Лео сам берет мою руку в свою. У меня по телу будто ток проходит. И как же хорошо, как приятно становится от этого прикосновения. Оно такое желанное, такое нужное. «Что больше всего запомнилось на выставке?» — спрашивает меня. И я начинаю рассказывать. «Мы уже обсуждали выставку в ресторане с гостями, но не говорили о том, что чувствовала именно я. Я так и сижу в своей кровати с ногами под одеялом, а Леонид с краю, в полоборота ко мне». Мы говорим долго, пока за окном медленно тянется глубокая ночь. Обсуждаем выставку, ресторан, гостей, картины, фильм, много всего. Лео держит мою руку, все еще держит. И я снова чувствую это невероятное притяжение, которое витает в воздухе. Оно становится почти осязаемым. Лео наклоняется ко мне ближе, ненавязчиво, но мне кажется, стоит мне чуть податься вперед, и он меня поцелует. Я безумно этого хочу, больше всего на свете, но вдруг меня окутывает практически парализующий страх, потому что именно сейчас Лео может увидеть мое лицо. Этот свет горит так ярко, если мы с Леонидом поцелуемся, он точно уберет волосы и увидит все. Страх не отпускает, я напрягаюсь всем телом, хотя стараюсь не подавать вида, но кажется, Лео все же замечает. Потому что он заметно отстраняется, а потом и встает. В эту секунду мне кажется, что я все испортила, спугнула все хорошее, что могло быть. Лео подходит к двери. «Ты уходишь?» «Нет», — отвечает спокойно и тянется к выключателю. «Ты не против, если я выключу свет?» «Это значит, что он останется. Это как точка невозврата. И я хочу этого». «Не против», — отвечаю и замираю, затаив дыхание. Щелчок. Комната погружается в темноту. Только тусклый свет фонаря вдалеке пробирается через штору. «Я закрою занавески?» — спрашивает Лео. «Да, можно», — произношу неуверенно. Он закрывает их, и спальня погружается в кромешную тьму. Лео, чуть хромая, возвращается к кровати. Я слышу его походку. Она уверенная, несмотря на его особенность. Матрас слегка приминается с противоположной от меня стороны, когда Лео садится на кровать. Он двигается чуть ближе. Я слышу это, чувствую. Его тепло, его запах так близко. «Я не пугаю тебя, Адель? Ты все еще напряжена?» «Нет, Лео, конечно, нет». Я нахожу в темноте его руку. Горячую, сильную. Он скользит пальцами по моему бедру поверх пижамы, и я ощущаю приятные мурашки. Потом его рука оказывается на моей талии. Мое тело отзывается на каждое его прикосновение, увеличивая желание. Он тянется к моему лицу, чтобы поцеловать. Я ощущаю жар его дыхания и невольно отстраняюсь. «Могу я поцеловать тебя?» — спрашивает мягко. «Лео». Говорю и чувствую, что голос дрожит. «Мои губы не идеальны. Тебе будет неприятно. Не думаю, что тебе это нужно. Такой момент мог бы быть». А теперь сердце сжимается, как испуганный мышонок, и в носу начинает щипать. «Я знаю, что мне нужно, Адель», — произносит мягко, но уверенно. «В этот момент, здесь и сейчас, мне нужна ты. Сердце будто пронзает молнией. И мне все равно, если твои губы несовершенны. Для меня они прекрасны, и я хочу прикоснуться к ним». Я часто киваю, хотя он этого не видит. По щекам все же сбегают слезинки. «Хорошо», — отвечаю. Он приближает лицо ко мне, чувствую его горячее, ровное дыхание. Моей нижней губы касается его палец, кожа грубоватая. Он проводит им по линии губ, нащупывая неровность контура, но будто не замечая этого, продолжает движение. А потом быстро, будто изголодавшийся зверь, Лео притягивает меня к себе и накрывает мои губы поцелуем. Его губы мягкие и уверенные разгоняют по мне волну мурашек. Его горячий язык изучает мой рот. Наше дыхание сбивается. Лео гладит мои изгибы, проникает рукой под ткань рубашки. Гладит спину, живот. Там все идеально. Там мне нечего бояться. Я тоже трогаю его. Неторопливо проникаю рукой под ткань пижамной рубашки и чувствую волоски и неровности на его коже. Шрамы. Множество глубоких шрамов на груди и животе. Я ничего не спрашиваю, только продолжаю гладить и целовать его. И мне уже не так страшно. Лео касается моей щеки, той стороны, что относительно нормальная. Лео. Останавливаю его руку, пока он не потрогал вторую щеку. Только губы. Пожалуйста, не трогай остальное лицо. Лицо не трону, отвечает тут же, убирая руки. Я мягко опускаюсь на подушки. Он ложится рядом, целует меня, ласкает. Пижамы летят на пол. Когда Лео сбрасывает свои штаны, я слышу звук, будто на пол упало что-то увесистое. Наверное, что-то у него в кармане. Но тут же забываю об этом. Он спускается по кровати ниже, целует мой живот, мои бедра, ступни. Все тело будто наэлектризовано и ждет разряда. «Адель, ты прекрасна, идеальна, как ты пахнешь! Я опьянен твоим запахом!» В ответ я издаю только тихий стон удовольствия. Он раздвигает мои ноги. Я выгибаюсь всем телом. Хочется раствориться в этой комнате, замереть, остаться навсегда. Ах! То, как Лео двигается, то, какой он, не оставляет мне шансов. Я люблю этого мужчину. Я ему вся отдалась. Кажется, я готова на все, если он захочет. Мы не спим всю ночь. Я никогда не думала, что можно получать столько удовольствия от этого процесса. Никогда в моей жизни не было ничего даже близко похожего на то, что творит с моим телом он в эту ночь. В какой-то момент я слезаю с него и падаю без сил на подушки. Глаза горят, будто в них насыпали песка. Безумно хочется их закрыть и провалиться в сон. Но эта ночь стоила каждой секунды без сна. Я лежу, пытаясь восстановить дыхание, и чувствую, что Лео сел на кровати. Он надевает белье, собирает вещи с пола. Откручивает крышку от чего-то, делает глоток второй, третий. И тут в нос ударяет запах специфического лекарства. Сердце начинает колотиться с немыслимой силой. Я поднимаюсь на локтях, вглядываясь в темноту, вижу едва различимый силуэт Лео, вижу фляжку в его руке. Это поза, фляга, звук, с которого он ее закручивает. Но сильнее всего этот запах. Боже мой, меня будто отбрасывает в прошлое. Я понимаю, что, скорее всего, это дурацкое совпадение, но меня не отпускает подозрение. Я вспоминаю молодого мужчину, которого видела, подглядывая за дверью в родительском доме, когда еще была маленькой. Когда бандиты пришли в наш дом, когда угрожали с оружием маме с отцом. И родители убили потом, подстроили аварию. И тот парень, что стоял в нашем доме, он тоже пил из фляжки, откручивал ее с тем же звуком. И от нее шел тот же запах, очень специфического лекарства. Я на всю жизнь его запомнила и больше ни разу его не чувствовала. До этого момента. Но не мог же там, в нашем доме, быть еще молодой Лео. Не может же он быть причастен к смерти моих родителей. Я не знаю, что думать. Мозг отказывается принимать эту информацию. Сердце рвется на части. Только что я парила от счастья, как птица, а теперь я горю в каком-то жутком кипящем котле.